стал добрым, весь мир как будто все красивее стало вокруг, и проблемы исчезли вдруг. Доброе, доброе утро, жить на свете это круто, мир чудесен, когда ты нужен и от любви своей безоружен. От тебя пришла СМС. Доброе утро, родная моя. Сразу день стал полон чудес. Это счастье, я только твоя. Как прекрасно взаимно любить. Новый день начинать с доброты. Все тепло друг другу дарить. Так сбываются наши мечты. Доброе утро, и стал добрым, весь мир как будто все красивее стало вокруг, и проблемы исчезли вдруг. Доброе, доброе утро, жить на свете это круто, мир чудесен, когда ты нужен и от любви своей безоружен. Весь мир как будто все красивее стало вокруг, и проблемы исчезли вдруг. Доброе, доброе утро, жить на свете.